Глава третья. Натянутая тетива. Мика с Ханзо добрались до небесного города на рассвете. Райден встретил их у двери и тут же заключил Мика в объятия. «Я уже хотел выдвигаться вам навстречу», — выдохнул он, зарываясь носом ей в волосы. Мика обхватила его за шею и позволила оторвать себя от земли. Всю дорогу она с ума сходила, не зная, удалось ли им выбраться, в порядке ли Райден, и не совершила ли она ошибку, покинув замок Кацуми. «Как он?» — спросила Мика, когда, наконец, смогла заставить себя разомкнуть объятия. Райден тут же помрачнел. «Плохо, но жить будет». Он вздохнул и потер глаза. «Нам бы сейчас не помешала помощь Шина». «А Кира нас к нему не подпустит, ты сам Шин». «Знаю. Меня останавливает только уверенность в том, что Акира не причинит ему вреда. И пока Шин у него, он не участвует в войне и не помогает Кацуми. Это не он, а Шин удерживает его возле себя», — хмыкнула Мика, проходя в дом. «Лучше помощи от Шина и не представить. Я могу?» «Да, он у меня». Юри еще не успела подготовить ему отдельную спальню. Мика зашла в комнату и закрыла за собой дверь. Макото лежал на футоне Райдена. Конечно, он отдал Лису свой футон. Макото дышал надсадно, хрипло. Казалось, каждый вздох причинял ему невыносимую боль. На глазу лежала пропитавшаяся кровью повязка. Руки, грудь, шея, почти все его тело покрывали розовеющие бинты. Небольшая курильница у изголовья источала аромат сливы и перебивала запахи крови и гноя. Мика присела на татами и прикрыла обнаженное тело Макото одеялом. Он застонал от этого легкого прикосновения и открыл единственный оставшийся глаз. «Мика?» — едва слышно спросил он. «Да». Макото сглотнул и прикрыл веки. Мика встала и направилась к окну, чтобы раздвинуть сёдзи и впустить в комнату свежий воздух. «Прости меня», — донеслось до ее ушей. «Прости, если можешь. Я не должен был...» Мика обернулась, по щеке Макото текли слезы. Он смотрел в потолок, пытаясь сморгнуть их, но они лились и лились нескончаемым ручьем. «Я ничего не сказал ей, я слышал, что тебя поцеловал дух. Я ошибся, я очень ошибся». Мика вернулась к футону и снова села на татами, подобрав под себя ноги. Она каждую ночь чувствовала страдания Макото и знала, он натерпелся достаточно, даже больше. Но сути это не меняло. «Ты не у меня должен просить прощения», — сказала она бесстрастно, — «а у Райдена. Он не мог оставить тебя в беде даже после того, что ты сделал. Он рисковал своей жизнью, лишь бы вытащить тебя из лап Кацуми. Я была против». Макото удивленно заморгал, но ничего не ответил. Явно не это он рассчитывал услышать от Мика. «Я пришла сюда только для того, чтобы предупредить». Голос Мика стал ледяным и колким, она опустила тяжелый взгляд на Кицуне. «Если ты еще раз пойдешь против Райдена, меня или кого-то из наших друзей, я лично убью тебя, Макото». Лицо Макото вытянулось, взгляд застыл, чтобы он не увидел в глазах Мика, это действительно испугало его. Помедлив, он кивнул. «Спасибо за предупреждение. Я клянусь тебе, больше не...» «Клятвы оставь себе. Мы оба знаем, сколь мало они стоят». Дверь в комнату открылась, и в нее вошел Ицуки со ступкой в руках. Следом показался Райден. «Эй, ты как?» — спросил он, а Макото быстрым движением стер со щеки слезы. «Уже гораздо лучше, спасибо». «Ицуки принес лекарство». Ицуки плюхнулся на татами, и Мика увидела, что ступка его полна плодов гинга. «Гинга? Но это же...» Начала была она, но Ицуки замахал руками, складывая знаки. «Макото полукровка, поэтому ему не страшен яд», — пояснил Райден, внимательно наблюдая за знаками Ицуки. «Сок гинга избавит его от боли, а ты можешь пить его перед сном, прогонит кошмары. Ицуки слышал, как ты кричишь. Он сделал для тебя снадобье». Мика смутилась, но благодарно кивнула. Ицуки размял плоды ступки и добавил сок в принесенный Юри чай. По комнате разнесся сладкий запах меда. Макото избегал смотреть на Райдена, отвернувшись к окну. В комнате стало невыносимо душно, несмотря на распахнутые сёдзи. Напряжение, вина и стыд пронизывали воздух. Ицуки попросил набрать еще плодов. «В этих местах он отыскал только одно дерево, и оно обобрано до нитки», — сказал Райден. «Полетишь со мной, беглянка?» Мика с готовностью встала. «Далеко летим?» Райден печально улыбнулся, но улыбка эта тут же спряталась под знакомой веселой ухмылкой. «Проверим, что осталось от моего дома». Осталось немного. Мика окинула взглядом обуглившиеся развалины. Кого бы ни привел сюда Макото, постарались они на славу. Главный дом превратился в пепелище. Не пожалели они и другие постройки, вроде кухонь, конюшен и пустующих домов, где когда-то жили другие тенгу. Сгорел и сад. Нетронутым осталось только красное дерево гинга. «Его все равно пора было перестраивать», — пожал плечами Райден, оглядывая пожарище. Заклинания замедляли разрушение сырости, плесени и короедов, но дедуля наказывал перестроить дом еще лет 50 назад, а нам с мамой было не до того. Райден старался выглядеть непринужденным и расслабленным, но движения были резкими, дерганными, он то и дело вытирал ладони Ахакама и бросался колкими фразочками. «Ладненько». Он закатал рукава и прыгнул на обгоревшие доски, которые остались от Энгавы. «Давай поглядим, вдруг уцелело что-то стоящее». «Райден», — позвала Мика, — «тебе не обязательно притворяться, что все хорошо». «Я знаю», — помедлив отозвался он и почти без усилий сдвинул с места черную балку, освобождая путь. «Но мне так легче удерживать себя подальше от мысли вернуться и свернуть Макото шею». Мика спорить не стала и забралась на обрушенную Энгаву вслед за Райденом. «Не могу сказать, что осуждаю тебя за подобные мысли», — сказала она, присела на корточки и сдвинула в сторону остатки сёдзи. Ладони тут же стали черными. Под сёдзи не осталось ничего, кроме прогоревшего насквозь татами. «Хотя все еще не понимаю, почему ты к нему так добр». «У Макото было трудное детство», — Райден зарычал, пытаясь поднять другую балку, кажется, когда-то поддерживающую своды крыши. Дерево подчинилось и откатилось в сторону, спугнув облако золы. «Возможно, это и объясняет его поступки, но не оправдывает», — пробурчала Мика, пробираясь дальше по останкам дома. «Мы чуть не погибли из-за него, а ты так легко простил его». Райден резко выпрямился и обернулся. В глазах его плескалась непроглядная тьма. «Я не простил», — холодно сказал он, а у Мика по спине пробежали мурашки от его тона. «Я дал ему возможность исправить то, что он натворил. Быть полезным. Еще одна подобная ошибка не сойдет ему с рук». Что-то было в его голосе такое, что не давало сомневаться в сказанном. И Мика с некоторым удивлением вспомнила то, о чем почти успела забыть. Райден вовсе не добряк, он воин, тенгу. Йокай. Он не раз убивал у нее на глазах, не сомневаясь, не задумываясь, не сожалея. Что-то подсказывало Мика, и единственная причина, почему Макото все еще жив, в том, что Кацуми добралась до него первой. Страдания Макото в глазах Райдена стали достаточным наказанием за содеянное. Прощение, если это было возможно, ему еще предстояло заслужить. «О, неплохо!» Голос Райдена выдернул Мика из размышлений. Тенгу сдул залу с небольшой шкатулки и извлек из нее тонкое воронье перо. «Не зря Найор в матче отдал втридорога за нее!» Райден сунул перо обратно в шкатулку, а ту в сумку за спиной. Наклонился, продолжив разгребать завалы, но вдруг остановился и бросил на Мика быстрый взгляд. «Тут Хатару». В руках он держал черепки, оставшиеся от урны. Мика вскинул на него взгляд, ожидая, как от этих слов вот-вот больно кольнет в груди, но ничего не почувствовала. Только где-то глубоко внутри прокатилось тихое эхо сожаления от того, что все сложилось вот так. Она подошла к Райдену, прикрыла глаза и дважды хлопнула в ладоши, обращаясь к сияющей богине. Она попросила прощения у нее и Хатару за то, что не смогла присмотреть за сестрой. Ни при жизни, ни после смерти. Мика обещала, как только они поставят опрокинутый мир обратно на ноги, она обязательно почтит память сестры должным образом, а пока просила родителей за ней присмотреть. Открыв глаза, Мика заметила, что Райден тоже молится. Кому и о чем она спрашивать не стала. Их отношения с Хатару ее не касались, хоть она и невольно заглянула в воспоминания Райдена перед битвой с Нобу. Они так и не поговорили об этом, о том, что чувствуют и чего хотят. События развивались так стремительно, столько всего обрушилось на Мика, Райдена, их друзей и страну, что чувствам не осталось места. Когда они устали разбирать завалы, не найдя больше ничего полезного, побрели в сгоревший сад. Красный гинго в лучах солнца казался все еще объятым пожаром. Он светился на фоне скрючившихся и почерневших сакур, сосен и слив. Удивительно, как дерево сумело уцелеть. Сквозь золу его корней уже не смело пробивалась молодая трава. Райден протянул руку, сорвал пару плодов и протянул Мика. А она невольно вспомнила, как однажды они уже стояли под этим деревом, и тогда он рассказал ей о том, что дерево — это символ бессмертной любви. Мика коснулась пальцев Райдена, не торопясь брать гинго, и взглянула на Тенгу из-под полуопущенных ресниц. «Прости, что поднесла их тебе тогда». От воспоминаний о церемонии Мика покрылась мурашками. Райден чуть не погиб тогда, испробовав гинго из ее рук. «Прости, что тебе пришлось это сделать», — отозвался Райден, вложил гинго ей в ладонь и погладил пальцы. Но тут же усмехнулся, подмигнул, и глаза его лукаво заблестели. «Но знай, что я был бы счастлив умереть от твоей руки», — Мика заворчала, чувствуя, как теплеют щеки под его игривым взглядом. «Не говори таких жутких вещей, Тенгу. Разве же это жутко? Думаю, вышла бы очень увлекательная история. Прекрасная дева, что подносит влюбленному и не менее прекрасному воину яд, и он трагически погибает с ее именем на устах». «Ты уже тогда был в меня влюблен?» — спросила Мика, кажется, услышав всего одно единственное слово среди всего, что сказал Райден. Он замер, как будто она поймала его на чем-то преступном. Но в следующий миг его ухмылка стала еще шире и откровеннее. «Разве я сказал хоть слово о себе, беглянка? Похоже, ты слышишь только то, что желаешь слышать. Ах, жаль, что спальня моя уже сгорела, иначе ее бы немедленно охватило пламя нашей страсти». С этими словами он забрался на ветку гинго и принялся срывать плоды. Мика засмеялась, качая головой. «Развратник!» «Еще какой! Но об этом мы поговорим позже, беглянка. А пока ешь гинго». Он кивнул на плод в ее руках и с сожалением в голосе добавил. «Я должен был сам догадаться, что они тебе помогут». Мика вдохнула сладкий медовый запах, так не похожий на запах гинго, к которому она привыкла. Повертела плод в пальцах, все еще немного сомневаясь, но все же надкусила и не сдержала восхищенный возглас. «Как вкусно!» Остаток плода исчез в мгновение ока. Второй отправился следом. А вскоре по телу пробежали мурашки. Мика будто встряхнули, приводя в чувство, в голове прояснилась осонливость, с которой она уже успела свыкнуться, как с чем-то неизбежным, будто рукой сняла. От Райдена эта перемена не укрылась. Он просиял и, кажется, выдохнул с облегчением. «Подставляй сумку!» — крикнул он, и едва Мика стащила с плеча мешок, в него полетели плоды. «Наберем для тебя столько гинго, сколько сумеем унести!» Мика рассмеялась. «Они же испортятся! Лучше вернемся еще раз!» «Твоя правда!» — вздохнул Райден, перепрыгивая на ветку повыше. Мика внизу ловко ловила плоды мешком. «Значит, вернемся!» Когда мешок был полон, Райден соскочил на землю, отряхнул руки и, забрав ношу у Мика, забросил себе на плечо, а саму Мика крепко обхватил за талию, освободившейся рукой, доставая из-за пояса веер. Ветер послушно подхватил их и унес высоко в небо. Мика заметила Кёкко еще на подлете к замку в небесном городе. Она стояла у входа, направляя лук на Ицуке, который заслонял собой громоздкие двери. Все тело Райдена, которого Мика обнимала за шею, разом напряглось, и он взмахнул веером, заставляя ветер нести их быстрее. «Отойди в сторону!» Совсем скоро ветер донес слова Кёко. «Я не хочу причинить тебе вред, но, Макото, я всажу стрелу промеж глаз!» Ицуки не двигался с места, даже не пытался расцепить спрятанные в рукавах ладони. Мика с тревогой покосилась на Райдена. Они не видели Кёко со дня гибели Хидео. Мика даже хотела отправиться искать подругу, но Райден останавливал ее, уверяя, что однажды Кёко покажется сама. Что ж, в этом он оказался прав. Вот только Мика не думала, что они встретятся так, со стрелой, готовой в любой миг сорваться с тетивы. Райден приземлился у ворот и поставил Мика на землю. Ицуки, увидев их, радостно улыбнулся. «Кёко!» — тихо позвал Райден, сбрасывая сумку с плеча. А в следующий миг мир дрогнул. Кёко развернулась так резко, что Мика даже не разглядела движение. Тетива вскрикнула, отпуская стрелу. Мика бросилась к Райдену, но не успела.